Глава третья. В старом альбоме найдут порнографию. Машину несколько раз сильно тряхнуло. Неужто уже родина? Глянул в окошко. Точно родина, но не моя. Слишком много бородатых мужиков, теток в хиджабах и четких темноволосых пацанчиков в кожаных куртках. Юный разведчик еле слышно выругался. Не туда, видать, завернул и прибавил газку. Это правильно, не тот райончик, в таком только трупы прятать, а не жить или даже проезжать насквозь. Кстати, о трупах. В очень похожих трущобах тогда, несколько лет назад. Впрочем, обо всем и по порядку. Так командировка не задалась с самого начала, даже раньше. Выяснилось, что это, оказывается, было мероприятие совсем не нашего управления, а меня просто сдали в аренду, как автомобиль или стиральную машину. Поставленная при инструктаже временным руководством задача была проста, как первый пункт дисциплинарного устава, и в то же время благородна, как любимая песня гаранта Конституции. Некий до ужаса талантливый российский ученый, что несколько лет назад в самый разгар демократизации покинул пределы отчизны, вдруг стремительно прозрел и выразил желание вернуться в родные Палестины и привести на некогда покинутую родину документацию по одному интересному изделию. Вот мне с напарником и поставили задачу вернуть и того, и другое, в самом крайнем случае хотя бы второе. «Есть», — бодро ответил я, и тут же поинтересовался, а нельзя ли совершить все эти подвиги в одиночку, как привык. «Не обсуждается», — через губу ответили мне и выразили легкое неудовольствие низким уровнем моей же дисциплины и недостаточной строевой подтянутостью. Лихая в итоге получилась операция с трупами, перестрелками, погонями, постоянно возникающими из ниоткуда непонятками, а потому дурная, как довоенная шпионская пьеса. Я сыграл в ней несколько ролей. Убийцы в том числе. В смысле исполнителя. Выделенный мне в помощники напарники здоровяк по имени Тим вдруг решил развернуть на много градусов сюжет, а именно обменять изделия и или документацию к нему, вокруг которых к тому времени поднялся изрядный шум на много-много зеленых бумажек с портретами усопших президентов. С этой целью персонально со мной этот милый юноша надумал поступить справедливо, но по законам военного времени, то есть с пристрастием допросить и утилизировать. По этому вопросу у нас с ним возникли некоторые разногласия, после чего наши дальнейшие пути разошлись. Он, упакованный в целлофан, остался разлагаться в стенном шкафу, а я двинулся дальше доигрывать ту самую пьесу. И, блин, доиграл. Блин. Неплохо было бы вызвать огонь на себя, только намекнули из центра. Я взял под козырек и принялся действовать в стиле самого настоящего «болвана» в кавычках, то есть персонажа, который яркими и экстравагантными до полного идиотизма действиями привлекает к себе внимание контрразведывательных органов противника, обеспечивая тем самым нормальную работу настоящим профессионалам, то есть скромным и незаметным людям. Ах, какая славная вышла под занавес погоня. Прямо как в том знакомом фильме моего детства. Загородное шоссе, дождь, сумерки. Один скрывается, остальные пытаются догнать и таки догоняют. И, конечно же, немного импровизации в заключение на тему «не оказывал сопротивления при аресте» и прочей лабуды для слюнявых общечеловечков. Для начала я обеспечил стационарными медицинскими услугами троих сотрудников спецслужб, а потом уже коллеги пострадавших, что называется, отвели душу. Этими, на первый взгляд, абсолютно кретиническими действиями я сам нарисовал себе срок — целых 6 лет тюремного режима. Примечание. Благослови, Господи, демократию и толерантность. В обожаемом Отечестве за подобные действия при задержании человек моей профессии раскрутил бы лет на 15 строгого режима, и это как минимум. И, получив его, тут же, согласно Конституции страны пребывания, уберег себя же от выдачи ее главному стратегическому партнеру. Еще с месяц, конечно же, приезжали оттуда ребята, разговоры разные со мной разговаривали, потом прекратили. Видать, выяснили по своим каналам, что все материалы по тому изделию уже в Москве. Меня учили когда-то, если оказался за решеткой, не сжигай нервы мыслями о воле, старайся жить настоящим. Я и зажил. стойко переносил тяготы заключения в одиночной камере с евроремонтом, чуть большей по размерам комнаты в военном общежитии, в которой обитал целый год в чине прапорщика в компании с двумя веселыми соседями. Страдая душой, пользовался интернетом строго определенное количество часов, 5 дней в неделю всего. Скорбно поглощал богатые белками, жирами и углеводами блюда из тюремного рациона. Усиленно, чтобы не обрасти жиром, 5 раз в неделю проводил по несколько часов в местном спортивном зале. Ворочил железо сам и тренировал других. Не бесплатно, между прочим. В рублях выходило где-то от 300 до 500 за каждый день работы. А после вычета налогов получалось гораздо меньше, что серьезно огорчало. 2 раза в неделю по часу учился управлять гневом, которого у меня и отроду-то не было. По рекомендации штатного психолога посещал кружок рукоделия, где учился вязать крючком. Признался, и сразу стало легче. Так и жил целых 3 года до сегодняшнего дня. Теперь еду вот в компании серьезного юного разведчика аж в Швецию, откуда доставят меня болезного в столицу. И все может быть. Официально я, кстати, нахожусь в краткосрочном отпуске, который предоставляется каждому, не имеющему взысканий, арестанту по истечению половины срока заключения. И в дальнейшем будет на тех же условиях предоставляться 1 раз в месяц. Впрочем, меня это не коснется, потому что завтра я уже буду дома. Где мной как следует займутся, а потом куда-нибудь отправят. В лучшем для меня случае в карантин преподавателем на какие-нибудь курсы. С перспективой год второй-третий, а может до конца службы, носить форму, бубнить как попка по конспекту лекции слушателям в погонах, будущим войсковым джибондам и прочим дипломатам кабаних троп. Сурово морща репу, принимать у них зачеты с экзаменами, а те за это станут величать меня хомяком, бурундуком или еще как-нибудь остроумно и в том же роде, без малейшего при этом уважения, потому что не за что. А может, курсы останутся светлой мечтой несбыточной. Та операция, полагаю, наделала немало шума. Хорошо, если все виновные за все уже назначены и наказаны. А если еще вакансии остались, и не все вопросы закрыты, тогда органы продолжат поиски. Везде, где можно и нельзя. На чердаке, в шкафу и даже в старом альбоме. И непременно где-нибудь какое-нибудь непотребство нароют. Тогда не исключается, нарисуется вполне реальная возможность на собственном опыте сравнить условия содержания в импортных и ту с отечественными учреждениями аналогичного назначения. Все может быть, и невозможно заранее угадать, как встретит родина своего верного сына, и сочтет ли она его верным после всего, что было. Под эти веселые мысли я допил кофе, доел пончики, еще раз без особого успеха попробовал отравиться никотином, полистал местную на английском языке недельной свежести газету, подремал, а потом поспал. Проснулся как от удара сразу после того, как машина остановилась. «Приехали», — сообщил, не оборачиваясь, юный военный разведчик. «Перейдете через дорогу и за угол налево. 100 метров будет летнее кафе. Вас ожидают». «Спасибо!» — я, кряхтя, вылез наружу. «Удачи!» — тот отчалил, даже не сочтя нужным ответить. «Интересно, чем это я так не понравился этому молодому человеку?» Представил себя на его месте. Как бы я повел себя, поручим мне много лет назад встретить кого-то из наших на выходе из тюряги. Ну, не знаю, на шею бы как матерый и закоренелый разведчик точно не бросился и разговорами по дороге утомлять бы не стал. Но обязательно завез по дороге в ресторан и угостил бы обедом с выпивкой за свой счет. А он... Размышления о странностях поведения молодежи и юношества продолжались до самого кафе. Вся эта ерунда выскочила из головы, как только я разглядел сидящего за столиком под полосатым зонтиком красавца-мужчину из недавнего прошлого.